Пэдди уставился на дальнюю стену, торопливо согнал с лица усмешку и тогда лишь, как ни в чем не бывало, кивнул на Мэгги. «Уж так разволновалась, что поступает в школу, а? Не знаю. Ее еще утром стошнило. Потому они все и задержались, и к звонку опоздали. Всем досталось по 6 ударов, и Мэгги ужасно расстроилась. Она-то считала, что ее одну должны наказать. А после завтрака сестра Агата опять на нее накинулась, и нашу Мэгги вывернула прямо на ее чистый черный подол. И дальше что? Сестра Агата чуть трость об нее не обломала и отправила домой. Ну, наказано и хватит, подбавлять не стану. Я наших монахинь очень уважаю, и не нам их судить, а только хотел бы я, чтобы они пореже хватались за палку. А ну, конечно, приходится им вбивать науки в наши тупые ирландские головы, но, как ни говори, кроха Мэгги нынче только первый раз пошла в школу. Фрэнк смотрел на отца во все глаза. Никогда еще Пэдди не говорил со старшим сыном, как со взрослым и равным. От изумления Фрэнк даже позабыл свою вечную обиду. Так вот оно что! Хоть Пэдди всегда гордится и хвастает сыновьями, но Мэгги он любит еще больше. Во Фрэнке всколыхнулось доброе чувство к отцу, и он улыбнулся без обычного недоверия. Она у нас малышка первый сорт, правда? Пэдди рассеянно кивнул. Он все еще, не отрываясь, глядел на дочь. Лошадь шумно вздохнула, фыркнула. Мэгги зашевелилась, повернулась и открыла глаза. Увидела рядом с Фрэнком отца, побледнела от испуга и порывисто села. — Что, Мэгги, дочка, нелегкий у тебя денек выдался? Пэдди шагнул к ней, подхватил на руки и чуть не ахнул от резкого запаха, но только дернул плечом и крепче прижал к себе девочку. — Меня побили, папочка, — призналась она. — Что ж, насколько я знаю сестру Агату, это не в последний раз, — засмеялся Пэдди и усадил дочь к себе на плечо. — Пойдем-ка, поглядим, наверное, у мамы найдется в котле горячая вода. Надо тебя вымыть, от тебя пахнет похуже, чем на скотном дворе у Джермина. Фрэнк вышел на порог и провожал глазами две огненно-рыжие головы, пока они не скрылись за изгибом тропы, ведущей в гору. Потом обернулся и встретил кроткий взгляд гнедой кобылы. — Пошли, старуха, отведу тебя домой, — сказал он и взялся за повод. Приступ рвоты неожиданно принес Мэгги счастье. Сестра Агата продолжала бить ее тростью по рукам, но держалась теперь на безопасном расстоянии, а от этого удары были не так сильны и далеко не так метки. Смуглая соседка Мэгги по парте оказалась младшей дочерью итальянца, хозяина ярко-синего кафе в Уэйхейне. Звали эту девочку Тереза Аннунцо, и она была туповата, как раз настолько, чтобы не привлекать особого внимания сестры Агаты, но не настолько, чтобы стать для сестры Агаты постоянной мишенью. Когда у Терезы выросли новые зубы, она стала настоящей красавицей. Мэгги ее обожала. Каждую перемену они гуляли по двору, обняв друг друга за талию. А это знак, что вы задушевные подруги, и никто больше не смеет добиваться вашего расположения. Гуляли и говорили, говорили, говорили. Однажды на большой перемене Тереза повела Мэгги в отцовское кафе и познакомила со своими родителями, со взрослыми братьями и сестрами. Все они пришли в восторг от этого золотого огонька, так же, как Мэгги восхищалась их смуглой красотой. А когда она поглядела на них серыми глазищами в милых пестрых крапинках, объявили, что она настоящий ангелочек. От матери Мэгги унаследовала какую-то неуловимую аристократичность. Все ощущали ее с первого взгляда, ощутило это семейство Аннунцо. Как и Тереза, они принялись ухаживать за Мэгги, угостили ее хрустящим картофелем, поджаренным в кипящем бараньем сале, и восхитительно вкусной рыбой без единой косточки, обваленной в тесте и поджаренной в том же кипящем жиру, только в отдельной проволочной сетке. Мэгги никогда еще не пробовала такой чудесной еды и подумала, хорошо бы тут есть почаще. Но надо еще, чтобы такое удовольствие ей разрешили мать и монахини. Дома от Мэгги только и слышали. Тереза сказала. А знаете, что сделала Тереза? И, наконец, Пэдди прикрикнул, что она ему все уши прожужжала своей Терезой. «Не больно это умно якшаться с итальяшками», — проворчал он с истинно британским бессознательным недоверием ко всем, у кого темная кожа и кто родом с берегов Средиземного моря. «Итальяшки — грязный народ, Мэгги и дочка, они редко моются», — кое-как пояснил он, смешавшись под обиженным и укоризненным взглядом девочки. Фрэнк, обуреваемый ревностью, поддержал отца. И Мэгги дома стала реже заговаривать о подруге. Но неодобрение домашних не могло помешать этой дружбе, которую расстояние все равно ограничивало стенами школы. А Боб и младшие мальчики только радовались, что сестра поглощена Терезой. Значит, в перемену можно в волю носиться по двору, будто никакой Мэгги тут вовсе и нет. Непонятные закорючки, которые сестра Агата вечно выводила на классной доске, понемногу обретали смысл, и Мэгги узнала, что когда стоит крест плюс, надо сосчитать все цифры вместе, а когда минус от того, что написано сверху, отнять то, что ниже, и под конец получится меньше, чем было. Она была смышленая и стала бы отличной, даже, пожалуй, блестящей ученицей, если б только могла одолеть страх перед сестрой Агатой. Но едва на нее обращались эти сверлящие глаза, и сухой старческий голос бросал ей отрывистый вопрос, Мэгги начинала мямлить и заикаться, и уже ничего не соображала. Арифметика давалась ей легко, но когда надо было вслух доказать, как искусно она считает, она забывала, сколько будет дважды два. Чтение распахнуло перед нею двери в чудесный, увлекательнейший мир. Но когда сестра Агата велела ей встать и громко прочитать несколько строк, она еле могла выговорить «кошка» и совсем запуталась на слове «мяучит». Казалось, ей вовек суждено ежиться под язвительными замечаниями сестры Агаты, краснеть и сгорать от стыда, потому что над нею смеется весь класс. Ведь это ее грифельную доску сестра Агата с неизменным ехидством выставляет на показ. Ее старательно исписанные листки неизменно приводят в пример грязи и неряшества. Некоторые ученики из богатых были счастливыми обладателями ластиков, но у Мэгги взамен резинки имелся лишь кончик пальца. Послюнив его, она терла и терла сделанную от волнения ошибку, так что отдирались бумажные катышки, и выходила одна грязь. Палец протирал в листке дырки. Способ этот строго-настрого запрещался. Но Мэгги с отчаяния готова была на все, лишь бы избежать громов и молний сестры Агаты. До появления Мэгги главной мишенью для трости и злого языка сестры Агаты был Стюарт. Но Мэгги оказалась куда лучшей мишенью, потому что было в Стюарте печальное спокойствие и отрешенность, точно в каком-то маленьком святом, и через это не удавалось пробиться даже сестре Агате. А Мэгги хоть и старалась изо всех сил не уронить достоинство рода Клири, как велел ей Фрэнк, но вся дрожала и заливалась краской. Стюарт очень жалел ее, старался хотя бы отчасти отвлечь гнев сестры Агаты на себя. Монахиня мигом разгадывала его хитрости и еще сильнее разъярялась от того, как все эти клири стоят друг за друга, что мальчишки, что девчонка. Спроси ее кто-нибудь, чем, собственно, ее так возмущают дети клири, она не сумела бы ответить. Но старой монахине, озлобленной и разочарованной тем, как сложилась ее жизнь, не так-то легко было примириться с нравом этого гордого и чуткого племени. Самым тяжким грехом Мэгги оказалось, что она левша. Когда она впервые осторожно взялась за грифель на первом своем уроке письма, сестра Агата обрушилась на нее, точно Цезарь на галлов. «Положи грифель!» — «Мэгин Клири!» — прогремела она. Так началось великое сражение.